Вы можете назвать их? — Нет, не могу. Я просто предполагаю, потому что другого объяснения у меня нет. — А вы сообщили об этом церковным властям? — Нет. Да и что сообщать? Но теперь-то после того, как вы узнали, придется. А вдруг решат, что это все нечисто? Да приход закрыть велят. Вот и останусь я у разбитого корыта, — с тяжелым вздохом проговорил настоятель. — А вы, святой отец, ничего не сообщайте, — сказал начальник сыскной и, как показалось священнику, слегка подмигнул ему. — Ну, а как же... — А что касается меня, то я вас, батюшка, не выдам. Слово чести. — Да и не мое это дело. Для того же, чтобы все эти события, которые происходили в вашей церкви, прекратились, вам нужно все-таки избавиться от старой иконы. — Я не могу ее уничтожить! — воскликнул священник и даже привстал. — Речь не идет об уничтожении. Просто эту икону нужно куда-нибудь увезти, кому-нибудь отдать. И лучше, если это будет в другом городе. Вы понимаете меня? Глава 19. В трактире Дудина. Так что нет никакого мастера Усова, закончил свой обстоятельный рассказ о поездке в деревню Костры Кочкин. Они сидели с фон Шпинна в самом дальнем и тихом углу трактира Дудина, заведение, хоть и лишенного шика знаменитых ресторанов, но с хорошей кухней и, что немаловажно, с расторопной и чистоплотной прислугой. Последнее высоко ценилось начальником сыскной, любившим аккуратность во всем, особенно в приготовлении пищи. После первого же посещения трактира он с категоричностью, не терпящей возражений, утверждал, что заведение Дудина — лучшее в губернии. Это, разумеется, льстило хозяину, и он, отвечая любезностью на любезность, внес имя начальника сыскной в список почетных гостей. Это давало право последнему на бесплатные обеды. Однако Фома Фомич этим правом не пользовался, предпочитая расплачиваться за все съеденное и выпитое, чем вызывал еще большее уважение. — Как нет мастера Усова? — удивился фон Шпинн. — А повар, о котором тебе рассказал деревенский целовальник, — это кто? — Ну, он ведь не мастер. — А ты надеялся поехать в Костры и найти там какого-нибудь кующего ложки умельца? — с иронией в голосе спросил Фома Фомич. — Да, — простодушно ответил Меркурий. — Нет, Меркуша, ты нашел как раз то, что нам нужно. Ты нашел Усова, вернее, упоминание о нем. А кто он был, мастер или повар, это не важно. Хотя и повара можно назвать мастером. Важно то, что он, Усов, наточил ложку. Усов и острая ложка — это главное. Все остальное, я имею в виду костровскую историю, мы должны отринуть. Вы думаете, что есть какая-то связь между... Между нападением на губернатора и влюбленным поваром помещика Дубова? Не дал договорить Кочкину фон Шпинне. Да. Может быть, есть. А может быть и нет. Меня это, скажу честно, не очень-то занимает. Мне другое интересно. Что? Почему старик Мясников разговаривает во сне? Многие разговаривают. Пойди разберись, почему. Природа так распорядилась. Одни разговаривают, другие храпят, третьи сопят. Ты прав, машинально помешивая давно остывший суп, кивнул фон Шпинне. Но ответь, о чем они говорят? Эти многие. О разном. Да в том-то и дело, что о разном. Фома Фомич выпустил из рук ложку. Но ведь наш старик всякий раз говорит об одном и том же. Это, поверь мне, не просто разговаривание во сне. Это что-то другое. — Другое? — поджал губы Кочкин. — Да, другое. Ты когда-нибудь слышал о гипнотизме? — Слышал. Я даже видел на ярмарке. Тот гипнотизм, который ты видел на ярмарке, не имеет ничего общего с истинным гипнотизмом. Хотя принцип у них одинаковый — внушение. Много лет назад это было в Тарту. Мне довелось знать одного человека, профессора тамошнего университета. Он как раз занимался изучением этого загадочного явления. Так вот, общаясь с ним, мне приходилось видеть подвергшихся внушению людей, которых он наблюдал. Должен заметить, что некоторые вели себя так же, как и старик Мясников. Вы хотите сказать, что его загипнотизировали? Но зачем? Кому это могло понадобиться? Я хочу сказать. Фон Шпинн аккуратно взял за края свою тарелку и отодвинул ее в сторону. Что старик Мясников ведет себя необычно. И хоть он находится в беспамятстве, это его состояние не похоже на сон. Но мы должны принять к сведению, что старик Мясников сумасшедший. А сумасшедшие могут вести себя необычно. Согласен. Сумасшедшие могут вести себя, да и ведут необычно. Но не слишком ли много совпадений? Фамилия Усов, острая ложка, деревня Костры. Почему Мясников говорит именно об этом, а не о чем-то другом? Почему? Есть ли этому разумное объяснение? Наверное, есть. Просто мы пока не можем его отыскать. Гипноз — это звучит слишком невероятно, особенно для наших мест. Но можем ли мы только потому, что это звучит невероятно, отрицать его? Нет. Верно? Не можем. Мы должны все проверить. И еще. Почему версия гипноза кажется нам маловероятной? Потому что мы не находим причин, по которым кто-то мог загипнотизировать старика Мясникова. — А есть ли такие причины? — почесав лоб, спросил Кочкин. Спросил, скорее всего, бездумно, чтобы поддержать разговор. Но этот вопрос, похоже, натолкнул фон Шпинна на какую-то мысль, и он задумался. Взгляд его блуждал по залу трактира, а руки теребили льняную салфетку. «А вдруг его вообще никто не гипнотизировал?» — высказал догадку Кочкин. «Вот именно!» — воскликнул фон Шпинн и щелкнул пальцами. Подбежал половой. «Чего изволите?» «Нет-нет, братец, ничего. Старика Мясникова никто не гипнотизировал. Но он, тем не менее, загипнотизирован». «Не понимаю», — мотнул головой Кочкин. «Да все ведь очень просто!» — Фома Фомич сцепил пальцы рук в замок. «Гипнотизировали!» Кого-то другого. Может быть, того, кто напал с ложкой на губернатора. Причем здесь в таком случае старик Мясников? Он находился поблизости. Может быть, даже рядом и попал под влияние. Тебе, Меркуша, уж не обессудь. Придется встретиться с Мясниковым внуком. А понадобится так и с его мамашей. Порасспросить, где в течение определенного нами времени, то есть 8 месяцев, мог бывать их дед. Ездил ли к кому-нибудь в гости? Гости приезжали к ним. В общем, все-все пусть вспоминают. Старик Мясников — основная зацепка. — Я уже поручил это сделать нашему юному помощнику Володе, — заметил Кочкин. — Тем лучше! — взмахнул рукой фон Шпинне и с улыбкой повторил. — Тем лучше! Он еще какое-то время смотрел на Кочкина, улыбаясь, но глаза его при этом были серьезными. «У нас, пока ты ездил в Костры, кое-что произошло. Тебе это может показаться смешным, однако в том, что случилось, снова фигурирует ложка. Правда, на сей раз нарисованная». «Нарисованная?» — Меркурий с недоверием уставился на Фому Фомича. «Не шутит ли тот?» «Нарисованная», — уже без улыбки повторил начальник сыскной и рассказал Кочкину о происшествии в храме усекновения. Чиновник особых поручений слушал внимательно, от удивления чуть приоткрыв рот. «Но откуда люди узнали, что там что-то произошло?» «Это загадка. Скорее всего, кто-то пустил слух. Если предположить, что это был не настоятель и не матушка, остается Пономарь. Но и тот не выходил за пределы церковной ограды. Значит, это мог сделать только один человек». «Кто?» «Как кто?» — удивился Фома Фомич. «Слух пустил тот, кто менял иконы местами». «Для чего ему это понадобилось?» «Настоятель считает», — фон Шпинн устало опустил плечи, «что все устроили его недоброжелатели».